Вдруг его храп прервался. Он повернулся на бок и сделал движение рукой, будто поправлял подушку. Рука схватила пустоту, и, видимо, от этой неожиданности он проснулся, открыл глаза, поглядел вокруг и опять закрыл. Через секунду он открыл их снова и немедленно завопил на такой пронзительной ноте, что по ней, как подумал Саша, можно было бы настраивать самую душераздирающую из всех милицейских сирен. С этим воплем он вскочил, нелепым движением перепрыгнул через ближайшего волка и помчался вдаль по темной улице, издавая все тот же неменяющийся звук. Наконец он исчез за поворотом, и его стон стих, сменившись в самом конце какими-то осмысленными выкриками слов, однако нельзя было разобрать. Стая дико хохотала. Саша поглядел на свою тень и вместо вытянутого силуэта морды увидел полукруг затылка с торчащим клоком волос и два выступа ушей, своих, человеческих. Подняв глаза, он заметил, что вожак смотрит прямо на него. — Ты понял? — спросил он. — Мне кажется, да, — сказал Саша. — Он будет что-нибудь помнить? — Нет, остаток жизни. Если, конечно, считать это жизнью, он будет думать, что ему приснился кошмар, — ответил вожак и повернулся к остальным. — Уходим! Обратная дорога не запомнилась Саше. Возвращались другим путем, напрямик через лес, так было короче. Но времени это заняло столько же, потому что бежать приходилось медленнее, чем по шоссе. На поляне догорали последние угли костра. Женщина в бусах дремала за стеклом машины. Когда появились волки, она приоткрыла глаза, помахала рукой и улыбнулась. Из машины, правда, она не вылезла. Саша почувствовал печаль. Ему было немного жаль старого волка, которого он загрыз в люди. И, вспоминая перебранку, особенно перемену, которая произошла с Николаем за минуту до драки, он испытывал к нему почти симпатию. Поэтому он старался не думать о случившемся, и через некоторое время действительно забыл о нем. Нос еще ныл от удара, он лег на траву. Некоторое время он лежал с закрытыми глазами, потом ощутил сгустившуюся тишину и поднял морду. Со всех сторон на него молча глядели волки. Казалось, они чего-то ждут. «Сказать», — подумал Саша, — и решился. Поднявшись на лапы, он пошел по кругу, как в конькове, только теперь перед ним не было противника. Единственное, что его сопровождало, было его тенью, человеческой тенью, как у всех в стае. «Я хочу во всем признаться», — тихо провыл он, — «я обманул вас». Стая молчала. «Я не слышал никакого зова, я даже не знаю, что это такое, я оказался здесь совершенно случайно». Он закрыл глаза и стал ждать ответа. Секунду стояла тишина, а затем раздался взрыв хриплого лающего хохота и воя. Он открыл глаза. «Что такое?» Ответом была еще одна вспышка хохота. Наконец волки успокоились, и вожак спросил: «А как ты здесь и оказался?» «Заблудился в лесу». «Я не про это. Вспомни, почему ты приехал в Коньково». «Просто так. Я люблю за город ездить». «Но почему именно сюда?» «Почему?» «Сейчас. А, я увидел одну фотографию, которая мне понравилась. Вид был очень красивый. А в подписи было сказано, что это подмосковная деревня Коньково. Только здесь все оказалось по-другому». «А где ты увидел эту фотографию?» «В детской энциклопедии». На этот раз все смеялись очень долго. «Ну, — спросил вожак, — а зачем ты туда полез?» «Я...» — Саша вспомнил, и это был как вспышка света в черепе. «Я искал фотографию волка. Ну да, я проснулся, и мне почему-то захотелось увидеть фотографию волка. Я искал ее по всем книгам. Что-то я хотел проверить, а потом забыл». «Так это и был зов?» «Именно», — ответил вожак. Саша посмотрел на Лену, которая спрятала морду в лапы и тряслась от смеха. «Так почему вы мне сразу не сказали?» «Зачем?» — отвечал старый волк, сохраняя спокойный вид среди общего веселья. «Услышать зов — это не главное. Это не сделает тебя оборотнем. Знаешь, когда ты стал им по-настоящему?» «Когда?» когда ты согласился драться с Николаем, считая, что не имеешь надежды на победу, тогда и изменилась твоя тень. Да, да, это так, — пролаяли несколько голосов. Саша помолчал. Его мысли беспорядочно блуждали. Потом он поднял морду и спросил: «А что это за эликсир, который мы пили?» Вокруг захохотали так, что женщина, сидящая в машине, опустила стекло и высунулась. Вожак еле сдерживался. Его морду перекосила кривая ухмылка. «Ему понравилось!» — сказал он. «Дайте ему еще эликсира!»